Глава третья. «Степашка, срочный анализ форумов. Задача наивысшего приоритета. Мне нужна первая сотня рейтинга игровых гильдий Квалианской империи и координаты секторов, где они сейчас находятся. Сразу передавай координаты умнику. Они должны по приказу своего императора охранять границы империи от чужих. Умник, если мы стартуем на Радонию с орбиты спутника, пролетим через какой-нибудь сектор из списка». «Минуту». Умник завис на некоторое время, анализируя полученные данные от Степашки. «Сектор 2256-9967, позиция 8. Степашка, гильдия «Черные паруса» Квалианской империи. Мне нужно знать о ней все. Кто лидер, какие отношения с императором, сколько кораблей. Умник, запускай расчет полета. Летим на Радонию через этот сектор». «Черные паруса» недаром заслуживали 8-е место в иерархии игровых гильдий. 15 крейсеров нового обновления, большая часть которых была либо Б, либо А-класса. 2 сотни «Альбенд», ранее именовавшиеся крейсерами, нескончаемый сонм фрегатов, корветов, мониторов, заградителей и прочего металла, способного быстро перемещаться с одной планеты на другую. «Черные паруса» владели 6 планетами в Квалианской империи. Имели несколько официально полученных мест добычи Эло, Тирона, Шлира и даже Рапа. О численности не упоминалось, но и без того понятно, что игровая гильдия была многочисленной. На это я и рассчитывал. «Советник, мне снова нужна ваша помощь». Я пояснил суть своего плана, и нахмурившееся было лицо приканца расплылось в довольной улыбке. Советник знал, кто такие «Черные паруса». И не понимал, каким образом я планирую прорваться сквозь их заграждение. Заверив меня, что отведенная роль будет сыграна лучшим образом, если будут получены соответствующие санкции, советник ушел в переговоры с императором. Пока наметилась пауза, я открыл КПК, чтобы познакомиться со своими бойцами поближе. Детальное описание членов команды и самого корабля занимало несколько страниц убористого текста. Но главные моменты выделить было легко. Кламир. Корабль-разведчик без класса. Форма сферическая правильная. Диаметр 50 метров. Текущая иерархия. Между фрегатом и альбендой. На 2 гравитационных двигателя техник приделал какую-то примочку, увеличив скорость почти на 70% относительно стандарта. Это хорошие показатели. На корабле были свои исследовательская и ремонтные лаборатории. Ангар для 32 дроидов-штурмовиков, трюм на 850 тонн. На вооружении стояли 6 лучевых пушек с возможностью перемещения по всему кораблю, 4 электромагнитные пушки для снятия с кораблей щитов и 22 торпеды А-класса. При достаточном количестве ресурсов можно было восстановить торпеду за 5 минут, так что без оружия остаться было тяжело. На защите стояли стандартные энергетические щиты и система антиторпеда, известная в народе как «мухоловка». Из торпеды можно было сделать мину замедленного действия. Приятная вещица. Криптозавр, он же десантник, он же сборщик. Универсальное средство без класса, по умолчанию представленное в виде носорога с 3 глазами, но с возможностью любой трансформации с сохранением объема. Оснащен 3 бластерами А-класса, свободно перемещающимися по всему корпусу. По умолчанию размещены в глазах. Мог транспортировать не более 2 игроков. Развивал высокую скорость перемещения за счет сжигания внутренних ресурсов. Рог – усиленный таран, способный пробить корпус звездолета. Криптозавр имел возможность добывать все известные в Галактионе ресурсы. Внутреннее пространство для сбора – 5000 единиц. Оснащен активной и пассивной броней. Мог интегрироваться с лучевой пушкой или с стровозавром, потеряв при этом 1 пассажирское место. Стровозавр, он же стрелок. Универсальное устройство без класса. По умолчанию представленное в виде 3-метрового классического орангутанга с 4 руками. Укомплектован 4 бластерами, но мог переносить с собой и лучевую пушку. Нижние конечности при этом блокировались. Интегрировался с криптозавром в боевую машину. Основная задача – единоличное управление вооружением корабля. Слизозавр, он же техник, он же щитовик. Универсальное устройство без класса. По умолчанию представленное в виде 10-метровой змеи с 2 руками. Умел коммуницировать с капитаном. Полностью интегрировался с корпусом корабля. Занимался ремонтом, разработкой новых устройств, обновлением текущих деталей. Управлял энергетическими щитами корабля и мухоловкой. Текущий список изобретений, готовый к внедрению, раскрыть список. Способности всех представителей команды делились на уровни и могли быть использованы в зависимости от их функционального состояния. «Император согласовал мое участие в вашей авантюре. Советник давно закончил приватный разговор и ожидал, пока я начитаюсь». Я кивнул, и умник сообщил ожидаемую новость. «Обнаружено активное сканирование гиперпространства». Квалианский император подрядил игроков защищать империю до восстановления центра управления полетами. Игроки согласились, поделив пространство на сектора и согнав всю имеющуюся в гильдии армаду. Целью защитников были не местные, их выдергивать из гиперпространства было нельзя, а игроки других империй. Нельзя было их допустить к беззащитным планетам. Судьба Шлиакса наглядно показала результат такого допуска. То, что не смогли утащить мародеры, добили с кораблей торпедами, превратив торговую планету в руины. Активное сканирование обнаружило нас за 3 секунды до выхода из пространства. Умник начал отсчет. 3, 2, 1, выход, угроза, нас атакуют! Мгновение, и наполненное мигающими точками темное пространство заполнило экраны. Следом слезозавр доложил грустную обстановку. «Щиты выставлены, обнаружено 112 крупных целей, 727 мелких. Мы на прицеле электромагнитной пушки. Произошел захват системы противодействия гиперпрыжка. Еще 15 лучей блокировки». «Торпеды?» – уточнил я. «Если черные паруса решат атаковать сразу, весь мой план летит в тартарары». «Зачем тратиться? Нас и так в пыль сотрут». Согласившись с прогнозом, я активировал общий канал и произнес: «Внимание! У меня на борту советник Приканского императора. Мы летим с дипломатической миссией на Радонию. Повторяю, у меня советник Приканского императора. Мы дипломаты на Радонию. Нападение на советника будет расцениваться как акт агрессии против приканцев. Кто-нибудь слышит меня?» Электромагнитного выстрела, способного снести всю защиту и корабль в том числе, не последовало. Меня слышали. «Говорит первый заместитель гильдии Черные паруса Боунс. Назовитесь». «Капитан-хирург, сопровождаю советника с дипломатической миссией». Еще раз назвал я цель визита. «С каких пор приканские советники летают на шарах для боулинга?» Идеальная форма Кламира притягивала взгляд и заставляла задавать вопросы. Только отвечать на них я не собирался. «Если через 5 минут вы не уберете лучи блокировки и не дадите коридор, я активирую самоуничтожение. Разбирайтесь потом сами, Боунс». «Уверены, что хватит слов объяснить, почему не пустили дипломата на торговую планету? Высылайте проверяющих. На корабле только я и советник. Ждем». «Я тебя понял, хирург, но на это потребуется больше времени». Боунс мучился выбором: стереть меня сразу с поля видимости или дать шанс. «У меня в запасе 30 минут. Задание с таймером. Или выполню, или взорвусь, и свалю все на тебя. Если хочешь развязать войну с приканцами и прославиться, валяй! Время пошло. Отбой связи». Я уселся поудобней и стал ждать. «Ну уже, Боунс, не подкачай». Чем больше проходило времени с момента эфира, тем увереннее я себя чувствовал. Гильдия не рискнет напасть на советника и испортить отношения между империями. Дальше дело техники. В советнике я был уверен. Роль высокомерного чиновника, считающего ниже своего достоинства общаться с низшим сословием, он сыграет отлично. Так что проверяющему придется захлопнуть варежку и подтвердить его статус. Переговорное устройство не умолкало ни на секунду. Но я стойко игнорировал предложение черных парусов к сотрудничеству, начиная от продажи корабля, заканчивая предоставлением его описания. Перечитав повторно задание от приканцев, я уточнил: «Советник, у меня вопрос. Как вы убедитесь, что затранцы здесь промышляют? Вам будет достаточно записей в бортовом журнале корабля, который с ними сражался?» «Ты о крейсере Алексеев?» – спросил советник. «Если в бортовом журнале будет информация о кораблях квалианцев в системе и данные по их действиям во время боя, Этого будет более чем достаточно. Алексеев обладает таким устройством записи. Момент. Я набрал номер мелкой. Марина, привет. Хирург снова. Скучаешь? Давай по делу. Неволя плохо сказывалась на характере девушки. Как скажешь, Кэп. Мне нужна полная выписка бортового журнала твоего крейсера по битве с затранцами. Вместе с действиями кораблей квалианцев в системе Шлиакса. Это раз. Ну и встречай гостей, мелкая. Я своих не бросаю. Буду через час-другой на Радонии. Сначала по сценарию ужас и террор, потом за тобой. Кинь свои координаты, чтобы мимоходом не зацепил. Если команда не с тобой, пусть ищут транспортник и грузятся. Я прилечу, заберу тебя, потом валим на кладбище за кораблем. Из тебя полная выписка. Твои к этому моменту должны быть там, чтобы сразу свалить. Другого шанса не будет. Его и так не будет. Ты не пройдешь. Император нагнал туда всю тяжелую артиллерию. Никого из людей они и близко к Радонии не подпустят. Давай каждый будет отвечать за свою часть плана. Хорошо, капитан Мелкая. Ты кидаешь координаты, собираешь своих и ждешь час. Возможно, раньше, если местные поторопятся. Все остальное делаю я. Фиг с тобой, золотая рыбка, устало согласилась Марина. Ей потребовалось время, чтобы осознать услышанное. В трюме только я и Антон, мой помощник, остальных не тронули. Через час команда будет на причале кладбища. Выписка? Зависит от того, зачем она тебе. Там много конфиденциальных данных. Ни мне, ни команде не нужно, чтобы их обнародовали. Марин, придется поделиться. Я сейчас лечу на Радонию с советником приканского императора. Выписка для него, как доказательство сотрудничества затранцев с квалианцами. У меня задание от приканской империи висит. Поможешь или бросить тебя тут вместе с командой и кораблем? Считаем, что я слабая девушка, а ты обладаешь даром убеждения. Но приканцы должны знать, что я добровольно им помогла. Через минуту будет исполнено. Когда пахло выгодой, слабости в мелкой было столько же, сколько у стаи пираний. Жду координаты твоей тюрьмы. Готовься к побегу, скоро пошумим. Я отключился и передал советнику информацию, заявив на всякий случай, что пиратам нет места в приканской империи. Тот с воодушевлением отнесся к позиции мелкой. Время вновь потянулось медленно. Чтобы его как-то скоротать, я изучил данные о таинственном мистере Эйне, так жаждавшем со мной встретиться. Личность игрока не раскрывалась, и в реальном мире он был известен именно как мистер Первый, в переводе с немецкого. Эйне был одним из самых известных коллекционеров уникальных вещей. Он охотился за всем, начиная от уникальной вилки с шестью зубчиками, заканчивая орбитальной станцией неизвестного происхождения. Отзывы на форумах говорили о нем как о порядочном, хоть и не в меру скупом дельце. Эйне торговался до последнего кредита, независимо от ценности предмета. У него был свой сайт, на который каждый желающий мог скинуть описание имеющегося уникального предмета и ждать решения. Эйне или нанятые им работники отвечали всем. Я открыл инвентарь и посмотрел на кусок трубы, оставшийся моей единственной добычей на базе Ульдан. Отличный повод для общения. «Хирург, принимай гостей, идем на стыковку!» Представитель Квалианской империи появился спустя 20 минут. Даже представить страшно, где они его достали за такое короткое время. Дав разрешение умнику на стыковку, я предупредил, что внутрь корабля пущу только проверяющего с охраной и двоих игроков. Любую попытку подкинуть жучок переживу болезненно для всех вновь прибывших. Квалианский чиновник заверил, что никаких проблем с их стороны не будет. И через пару минут в каюте Ялрока стало тесно. Предназначенный для четырех пассажиров, капитанский мостик с трудом вмещал гостей, желавших узреть советника приканского императора. На самом деле, желающий был один – глава одной из торговых гильдий Шлиакса. Игроков интересовал только мой корабль и его покупка. Пятеро охранников просканировали корабль и подтвердили, что живых существ, кроме нас, на борту нет. «С какой целью летите на Радонию?» Квалианец решил сходу взять быка за рога. Однако советник, имея богатый опыт общения на высшем уровне, избегал прямых ответов. Посмотрев на выскочку, он пожевал губами и соизволил ответить. Император уполномочил вас вести допрос от лица Квелианской империи. Сказано это было с таким пренебрежением, что у Квелианца лицо перекосилось, но сделать торговец ничего не мог, не его уровень. Зато против игрока руки у него были развязаны. Квелианец указал на меня пальцем и выплюнул. «Арестовать! Этот враг империи! Пират должен сидеть в тюрьме!» Охрана ринулась было в мою сторону, но советник предостерегающе поднял руку. «Этот человек выполняет поручение императора Африканской империи и находится под моим покровительством до его исполнения. Любые агрессивные действия против него будут иметь последствия. Он обязан сопроводить меня до посольства на Радонии. А далее вы вольны поступать с ним так, как вам заблагорассудится». От последней фразы я поморщился, но советник был прав. Нельзя показывать свою расположенность пирату, официально изгнанному из империи. В таком случае, если пират совершит противоправные действия на Радонии, вся ответственность будет лежать на вас, советник, предусмотрительно уточнил глава торговой гильдии. Только если я буду находиться на его борту, не согласился советник. Не позорьте свою империю, любезнейший. «Вы не можете справиться с одним пиратом и сразу его арестовать?» «Добро пожаловать в Квелианскую империю, советник». У торговца хватило ума понять, что крыть ему нечем. Повернувшись к игрокам, он приказал. «Пропустите их на Радонию и отправьте несколько кораблей в сопровождение». НПС покинули корабль, но сопровождающие его игроки не спешили уходить. «Хирург, на пару слов». Слово взял игрок с забавным ником Окорок, и, судя по постановке вопроса, это мог быть глава клана. «Хрена с два я поверил, что ты летишь на Радонию, чтобы в плен сдаться. Решил вытащить мелкую? Защиты нет, может, что и выгорит, верно? Только что ты будешь делать, если я туда два крейсера отправлю? Так, на всякий случай». «Ты оголишь сектор? Императору это не понравится». Я лишь пожал плечами, не показывая интереса к разговору. Но Окорок продолжил. «Императору не понравится, если за неполные сутки на вторую торговую планету заявится пират и начнет там проворачивать свои темные делишки. Так что идея с двумя крейсерами неплохая. Но я готов передумать, если ты мне скинешь описание своего корабля, его ТТХ, возможности расширения, информацию о том, где ты его выкопал, 10 миллионов игровых кредитов и, пожалуй, все. О как, даже не знаю, что сказать. Подход главы черных парусов мне нравился. В Ранластии я поступал точно так же, потому что чувствовал сейчас не досаду, а предвкушение хорошей драки. «Здесь особо и говорить нечего. Остается только соглашаться. Прекрасная сделка». Я не мог видеть лица Окорока, но отчетливо слышал, как тот улыбался до скрипа на щеках. «Сделка? А что? Я люблю сделки. Они очень полезны для здоровья и кошелька». В тон ответил я. «Предлагаю заплатить мне 10 миллионов и не утруждаться с крейсерами. А я скажу, зачем приканский советник прибыл к валианцам. Пока поверь мне на слово, информация просто чума. Вот это будет отличной сделкой». «Ты сейчас пошутил?» Прекрасное расположение духа мигом слетело с оппонента. «Окорок, я с удовольствием посмотрю на корабли черных парусов над Радонией. Это совершенно не мешает моим планам. Ты правда думаешь, что советник приканского императора подрядился к пирату на дело?» «Ну-ну. Про мелкую даже врать не буду. Она идет приятным бонусом. Получится ее вытащить – отлично. Не получится – плакать не буду. Ее рано или поздно все равно отпустят. Теперь, господа, прошу меня простить. Дела. Пошли вон с моего корабля!» За напускной бравадой я скрывал панику. Последние обновления превратили крейсера в реальные машины смерти. И появись даже один в небе над Радонией, мне не сдобровать. Упрямая математика показала, что у меня энергии всего корабля не хватит, чтобы содрать с крейсера энергетический щит. Торпедами еще можно повоевать, но там условий для успеха больше, чем блох у бездомной собаки. Никто не должен мешать, перехватывать торпеды, отклонять их от курса, желательно, чтобы корабль вообще не двигался, Тогда да, шансы на победу есть. Степашка, дай анализ характеристик крейсеров. Они могут атаковать корабли на поверхности планеты? Крейсера имеют возможность разбомбить планету торпедами класса «Корабль-Земля», уничтожив при этом и корабли на поверхности. Лучевым оружием крейсера воспользоваться не могут, это запрещено правилами. Стрелять по планете имеют право только ДБЛ. Сколько на одном крейсере может быть истребителей? У меня забрезжил луч надежды. Выбраться из этой заварушки целым и невредимым. Но тут же угас, увидев ответ Степашки. Усредненный крейсер имеет на борту отсеки для 600 истребителей. Количество может варьироваться в зависимости от предназначения корабля. «Выход из гиперпространства через 30 секунд», — напомнил умник, окончательно формируя мое решение. «Полная боевая готовность. Основная задача — разнести здесь все. На мелочи не отвлекаемся. Стрелок, корабли на тебе. Умник, ищи склад и запускай туда сборщика. Пираты мы или где? Высаживаем советника и начинаем устраивать беспредел». Окорок не блефовал. Когда я вынырнул у Радонии, меня уже ждали обещанные крейсеры. Новые технологии позволили им опередить мой корабль на пару минут, достаточных для того, чтобы занять стратегически важные позиции и приготовиться к бою. Умник сообщил, что корабль в зоне действия лучей, блокирующих прыжки в гиперпространство. Но это была не более чем игра на нервах. Стоит мне приземлиться на планету, и лучи станут бесполезными. Техник насчитал 107 истребителей и 22 фрегата. Как я и рассчитывал, не все игроки черных парусов были онлайн. Устав гильдии – дело серьезное, но добровольное. Соберешь тут армию, когда одному бабушку навестить надо, у другого жена уйти грозится, третий заболел, а четвертого депрессия одолела. Вот как всегда. «Ялрок, следуйте курсом 1-1, причал 1». Я ухмыльнулся. Вот всегда бы меня так принимали, без очередей и у парадного причала. Жаль, что полезный советник скоро закончится, а с ним и хорошее отношение ко мне. Умник заложил вираж, ныряя вертикально вниз, и заставляя 10 истребителей черных парусов обиженно взмахнуть крыльями и уйти на другие причалы. На первый их никто не пускал. «Меня встречают!» Советник кивнул на небольшую процессию приканцев, выстроившихся у входа на причал. «От лица императора напоминаю, что Приканская империя не поддерживает пиратов. И с того момента, как я ступлю на планету, защита императора на вас не распространяется. Вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Мы не несем ответственности за ваши действия». Фраза была произнесена в аккурат, когда диспетчер подтвердил удачную посадку и сообщил, что пользователи первого причала освобождаются от таможенного досмотра. Советник сошел с корабля, и в наушниках снова прозвучал голос диспетчера. «Пират-хирург, взлет запрещен! Оставайтесь на месте, ждите дальнейших инструкций!» Тон нельзя было назвать дружелюбным. Но и я не был покорной жертвенной овцой. Удобнее устроившись в кресле, я набрал Марину. «Ты определилась с координатами тюрьмы?» «Квадрат 769, второй подземный уровень. Точнее, не знаю». «Умник». Я запросил помощь у корабля по внутреннему каналу. «Маршрут построен. Время полета 10 минут». «Хирург, на Драдонии висят два крейсера черных парусов. Ты об этом знаешь?» На всякий случай спросила мелкая. «Ага, это мои сопровождающие. Я уже приземлился. Жди, скоро буду». Отключившись, я вызвал диспетчера. «Говорит пират-хирург, у меня есть важная информация о гибели принца. Я знаю, кто его убил и за что. Буду говорить только с официальным представителем императора. Взлететь и устроить хаос я всегда успею. Раз НПС с завидным постоянством твердят, что я пират, нужно этому соответствовать. Что любят пираты, кроме как убивать, грабить и обманывать, чем я сейчас и собирался заняться?» «Говорит торговый наместник императора». Спустя пару секунд раздался другой голос. «Откуда у вас информация?» «Сам видел, это были не затранцы, но я знаю, кто убил, за что и кто еще был свидетелем». «Требую немедленно предоставить информацию». С таким напором произнес торговец, что у меня даже мурашки по спине пробежали. Не будь за плечами сотни часов общения с высокопоставленными НПС Ранластии, наместник должен был бы меня прогнуть и заставить подчиниться. «Не так быстро, господин наместник. Я не буду вести переговоры под прицелом торпед. Прикажите крейсерам черных парусов покинуть систему. Еще прикажите доставить на мой корабль 30 тонн рапа и 10 тонн эло. Минут через 10. Все переговоры только после выполнения моих требований, или я самоликвидируюсь. Потеря уровня меня не пугает. А вот вы можете потерять репутацию, если откажете. Время, господин наместник». Наглеть я не стал. 30 тонн рапа по текущей цене в 50 кредитов за килограмм дают неплохую прибавку к пенсии, но не настолько большую, чтобы мной заинтересовались администраторы игры. Квалианцы не спорили, и ровно через 10 минут рап и эло были у меня в трюме, а крейсеры черных парусов покинули систему. Такая покладистость объяснялась тем, что НПС не рассчитывали отпускать меня с планеты живым. Если мой корабль будет уничтожен, то все содержимое трюма останется на месте гибели. Дождись я восстановления командного центра, они бы вернули рап одним единственным выстрелом с ДБЛ. Только я ждать не собирался. Я же пират все-таки, и слово держать не обязан. «Умник, ты нашел склад?» «Даже три. Все находятся между нами и местом заключения пирата Мелкая. Два ресурсы, один оборудование». «С ресурсами у нас полный порядок. Отправляй десантника за оборудованием. Брать все, что имеет класс легендарный или А. Хлам не трогать. Задача понятна? В таком случае вылетаем». «Капитан-хирург, заглушите двигатели! Вы нарушаете договоренности! Прекратите взлет!» — взволнованно закричал диспетчер, но было поздно. Ялрок оторвался от площадки. «Коммуникационный центр прямо по курсу», — отрапортовал щитовик, ожидая приказа. Каждую команду приходилось озвучивать, тратить на это драгоценные доли секунды. Но произнести одно короткое слово не было проблемой. «Огонь!» Сгусток энергии понесся вперед, обрушивая опоры огромного передатчика. Тот не успел завалиться, как по Ялроку начала вестись беспорядочная стрельба со всех сторон. Техники, охрана на крышах, мелкие лучевые пушки. По мне стреляло все, что могло стрелять, но против энергетических щитов боевого корабля все это было бесполезно. Квалианцы не рассчитывали на такое безграничное коварство и не озаботились доставкой тяжелых вооружений. «Стрелок, уничтожай все, что можно! Энергию не жалеть! Эло в трюме достаточно!» Корабль рванул вперед, оставляя за собой пылающее инферно. Первая платформа, место приема влиятельных существ и гордость Радонии, перестала существовать. Как и с десяток других платформ, попавшихся нам по дороге. Спустя несколько минут безумства умник проинформировал. «Множественные малые цели на 8 часов, люди!» «Так быстро? Молодцы какие!» Я с уважением дернул головой, отдавая должное скорости игровой братии. Они ринулись на защиту планеты по первому зову торгового наместника. «Люди, цель номер один! Уничтожить!» — приказал я. «Уважать не значит беречь. Уважать по-пиратски значит сначала оттоварить противника парочкой выстрелов из пушки, а затем добить обязательно издали, чтобы не задело взрывной волной». «Есть уничтожить! Множественные цели на 6 часов! Множественные цели прямо по курсу! Подлетаем к складу! Десантник запущен!» По корпусу прошла легкая вибрация. Я посмотрел на экран. Мой носорог, хаотично болтая ногами в воздухе, с разгона пробил крышу огромного серого здания и скрылся внутри. Полоска функциональности криптозавра не просела ни на процент. Такие кульбиты десантнику были не страшны. Прогресс становления пирата. 17 из 150 истребителей уничтожено. Стрелок безжалостно косил всех подряд. Получив четкий приказ, он сконцентрировал внимание на игроках, изредка отвлекаясь на крупные здания. Торпеды класса «корабль-корабль» на поверхности планеты были бесполезны, что превращало мои пушки в выгодное оружие. 10 тонн эло позволяли бы стрелять без остановки целую неделю, поддерживая при этом защиту на высшем уровне. Легкие истребители и разведчики похвастаться таким не могли. Потому я раз за разом смахивал системные сообщения. Прогресс становления пирата – 8 из 125 разведчиков уничтожено. До вновь прибывших защитников дошло очевидное. До подлета тяжелых кораблей связываться со мной опасно. Игроки отлетали на безопасное расстояние и, не придумав ничего оригинального, начали поносить меня, насколько хватало их школотной фантазии. Я отключил переговорку, чтобы не слушать поток мусора в свой адрес. К этому моменту носорог затоптал охрану склада и скрупулезно выполнял поставленную цель, выискивая предметы нужного класса. Местных игроков на склад не пустили, опасаясь, что защитники вместо обороны примкнут к десантнику и разграбят все, что плохо лежит, свалив всю вину на меня. «Перехвачена важная информация!» Умник фоном прослушивал эфир вокруг, отсеивая лишнее. «Через 15 минут к складу будет подведена тяжелая техника». «Черт, пора спасать Марину с Антоном, а то криптозавра потеряю». Без промедлений я активировал боевой режим бронекостюма и повесил перед глазами 15-минутный таймер обратного отсчета. «Умник, обеспечь защиту! Не подпускать никого к кораблю!» – скомандовал я, как только Кламир завис над зданием тюрьмы. Пол подо мной исчез, и я прыгнул вниз, набирая скорость. Управление бронекостюмом в полете я отлично отработал на базе Ульдан. Потому сейчас концентрировался только на очистке крыши. Несколько лучевых турелей сгорели вместе с квалианцами, не успевшими среагировать на мое появление над тюрьмой. То, что не смог уничтожить я, зачистил стрелок, снося местами кровлю вместе с плитами перекрытия. Не снижая скорости, я рухнул на одну из стен, проломив ее почти до следующего этажа. Так я быстро оказался на верхнем этаже тюрьмы. «Стоять!» – послышался крик. И перед глазами появилось сообщение о нейтрализации захвата. Я помотал головой, приходя в себя. Удар вышел знатным, на пару мгновений выбил из меня дух. Размяв конечности, я рывком поднялся и осмотрелся. Два охранника недоуменно смотрели на остатки усмирителей. Они явно не рассчитывали встретить кого-либо, закованного в бронекостюм, на последнем этаже. Два пучка зеленой энергии мигом зачистили коридор, превратив охранников в мерцающие ящики с добычей. Оповещений об ухудшении отношений с квалианцами я не получил, потому как оно и так было на самом дне. Боясь потерять преимущество из-за поиска лестницы или лифта, я направил бластер себе под ноги, выстрелил в пол и провалился на следующий этаж. Будь у меня больше времени, я бы обязательно побродил по камерам и освободил народ. Может, даже парочку уникальных заданий открыл за откровенное хамство по отношению к квалианцам. Но неумолимый счетчик перед глазами твердил, что скоро десантник может отправиться на перерождение. Когда пыль осела, я снова повторил цикл с продвижением вниз по этажам, оставляя после себя очередную пару мерцающих ящиков. Ни шанса врагу. У мелкой и ее помощника нет защиты. Один случайный выстрел от стражников, и все полетит к чертям. На второй подземный уровень прорывался я долго. В тюрьме было 7 этажей. Избавившись от охранников, я позвал через внешний громкоговоритель. «Марина!» В ответ услышал лишь шорох из проделанного мной вертикального тоннеля, несколькими этажами выше. Видимо, подошедшая на шум стража пыталась сообразить, что происходит и как на это реагировать. Еще я понял, что тюремные камеры могли быть звукоизолированы. И Марина меня не слышала, как и я ее. Пришлось звонить на КПК. «Какая у тебя камера?» «Не знаю. Ты уже здесь?» Марине не терпелось выбраться из заточения. «Ага, слышишь что-нибудь?» Я снес ближайшую дверь и заглянул внутрь. Пусто. «Нет, в смысле, через микрофон слышу, как ты грохнул, а так нет». «Жалко. Я на втором подземном уровне. Уже в поисках тебя и твоего принца. Отойди на всякий случай от дверей подальше, зашибет ненароком». «Поняла, давай еще раз проверим». Еще одна дверь улетела с петель, и вновь в камере никого не было. «Нет, не слышу, звук блокируется». «Тогда жди, предупреди Антона, пусть тоже в сторону отойдет». Я выбил очередную дверь и быстро заглянул внутрь. Привыкнув к пустоте, я чуть не отпрыгнул, наткнувшись на два испуганных квалианских глаза. Этот народ даже своих не гнушался держать в застенках. Чертыхнувшись и жестом показав квалианцу убираться, я сорвал с петель следующую дверь. Пусто. На этаже было порядка 50 камер. Поиски грозились затянуться. Первым я обнаружил Антона. Квалианцы оставили его в одежде, забрав, как я и предполагал, бронекостюм. Жмурясь от яркого света, Антон хотел было выйти наружу, но я его остановил. «Посиди в камере, найду Марину, потом тебя заберу. Без брони опасно». Марина нашлась в соседней камере. Оставив их вместе у Антона, я вернулся к провалу в потолке и порадовался своей предусмотрительности. Сверху уже свисали бластеры набежавшей стражи. Одним рывком вверх и несколькими выстрелами я быстро очистил путь. Оставаясь на минус первом уровне, я свесился в дыру и крикнул. «Выходите, быстро! Хватайтесь за руку! Дальше я вас по очереди вытяну наверх!» Марина вскарабкалась первой и потребовала бластер. Я поморщился. В моем плане оказалась постыдная брешь. Знал же, что игроки в тюрьме будут без брони, и не подумал о такой малости, как силовая установка для энергетических щитов и запасные бластеры. Хорошо, что в инвентаре завалялась парочка штурмовых. Мелкая недовольно что-то прошипела, но оружие забрала. Я нагнулся за Антоном, и вместо него увидел квалианца. Шустряга висел в проеме, пытаясь подтянуться, к нам на этаж. Мне было плевать на его потуги и судьбу, но он мешал мне добраться до Антона. Рывком втащив квалианца, я без проблем забросил следом и Антона. Марина сразу взяла квалианца на прицел. «Не трогай», — приказал я, собираясь подняться на следующий уровень. «Зачем он тебе?» – сквозь зубы прошипела Марина. «А тебе? Соскучилась по террору?» Реакция девушки меня удивила. В тоне проскользнула злость, да и взгляд не сулил квалианцу ничего хорошего. Так смотрят на кровных врагов. Не хватало еще, чтобы у Маринки игра с реальностью в башке смешалась. Интересно, когда она в реальность выходила? «Их нужно давить, как тараканов!» Весь вид капитана Мелкой подтверждал мои опасения. Черт, но почему сейчас? Ненавижу потенциальные проблемы. Девушка действительно погрузилась в Галактиону глубже, чем было нужно. Нет, я не собирался читать нотации взрослому человеку про опасность долгого погружения. Если Марина желала угробить свой разум побыстрее, это была верная дорога, но сейчас любые проблемы могли стать критическими. «Считай, этот таракан мой, и трогать его имею право только я. Партнер, мы не лезем друг к другу в душу и дела, хорошо? Вот и ладушки. Ждите, я пошел выше». Следующие два этажа мы одолели без происшествий. Я немного потерял бдительность. Охранников не было видно. Марина молча признала мою правоту и перестала откровенно бычиться на квалианца. Взобравшись на второй этаж, я не успел оценить обстановку, как неслабо получил по щам, огромным сгустком плазмы. Отлетев от проема на пару метров, мой полет остановила бетонная стена. Следующий сгусток позаботился о том, чтобы мы со стеной сблизились еще больше, хотя оказалось ближе некуда. Я посмотрел на экраны. В дальнем краю коридора стояла лучевая пушка, и слаженный расчет квалианцев вел огонь. В этой постановке я получил почетную роль мишени. Деваться-то было некуда. Броня выдержала. Красные сгустки плазмы сработали как ударная волна, но пробить энергетический щит не могли. Бластеры захватили цель, и лучевая пушка квалианцев озарилась мерцающим полем, блокируя мою атаку. Ответ прилетел мгновенно, но стена снова послужила мне опорой. Заметив движение справа, я понял, что дела ухудшаются. Четверо квалианцев тащили вторую лучевую пушку. Против плотного огня сразу двух орудий бронекостюм не выдержит. Их защитное поле без труда блокировало мои попытки атаковать неприятеля. Не дожидаясь, пока установят вторую пушку, и воспользовавшись паузой в стрельбе первой, я метнулся в проем, отступая к своим. Путь наверх был закрыт. «Охрана!» Марина уже оценила мелькание плазмы в проеме. Выбив дверь одной из камер и уничтожив тамошнего сидельца, Марина загнала всех внутрь, высунув наружу дуло бластера и контролировала коридор. Кивнув, я направил бластеры наверх, чтобы какой-нибудь герой-камикадзе не сунулся к нам и вышел на связь с кораблем. «Умник, срочно нужна огневая поддержка. Мы находимся на втором этаже под кораблем. На третьем этаже в 20 метрах южнее находятся квалианцы. Нам не прорваться, Круши стены и забирай нас!» «Вероятность случайного повреждения капитана корабля не менее 30%. Настоятельно рекомендую покинуть коридор». Не вовремя встрял он со своими рекомендациями. «Взрывай! Или нас повредят не случайно на все 100%!» прокричал я, стреляя в проем. Здание основательно тряхнуло, и в проеме начали мелькать квалианцы с лучевыми пушками. Вот кто времени даром не терял. Если они успеют, то нам не спастись. Здание еще несколько раз сильно тряхнуло. Посыпалась крошка, проем расширился, и мимо полетели куски бетона. Сверху послышались крики, коридор наполнился пылью. Не придумав ничего лучшего, я подмял под себя команду, закрывая от случайной шрапнели. «Все живы?» – спросил я, как только по защите перестало барабанить осколками. Из-за пыли видимость была не больше метра. Сканер пространства не справлялся. На экране была мешанина из обломков и мусора. «Пока да, но дышать нечем», – прохрипела Марина и закашлялась. Активировав медблок бронекостюма, я вколол всем троим лошадиную дозу восстанавливающего зелья. «Умник, вытаскивай нас! Прямо сейчас!» «Проход создан, я вас вижу, но забрать без десантника не смогу. Следуйте моим инструкциям, я вас поведу. Покиньте камеру и двигайтесь налево 10 метров, максимально прижавшись к стене. В центре коридора дыра. Забирайся ко мне на плечи», приказал я квалианцу, подхватывая Марину и Антона под руки. Умника, они не слышали, а я не собирался тратиться на объяснения. Захотят жить, будут паиньками. Квалианец хотел. С ловкостью мангуста серокожий мигом вскарабкался мне на плечи, поёрзал, устраиваясь удобнее, и, вцепившись в шлем, замер. Приводы бронекостюма взвыли от перегруза, но отказов работы не случилось. Я вышел в коридор, вжавшись в стену, и чуть не упал. Пол провалился, не выдержав тяжести. Система стабилизации автоматически перераспределила усилия реактивных двигателей, позволив мне зависнуть над провалом, а не рухнуть вместе с грузом. Очень осторожно, словно сапер на минном поле, я наклонился вперед, заставляя бронекостюм лететь прямо. Под ногами мелькнул пол. Но я не рискнул на него встать еще раз. «Справа дверь камеры, вам туда!» Дверь была заперта, а мои руки, как и бластеры, были блокированы пассажирами. Я попросил Марину разобраться с дверью. Измаявшуюся вынужденным бездельем мелкую не нужно было просить дважды. Она остервенело жгла до последнего пикселя несчастную дверь, пока свежий воздух не развеял пыль вокруг нас. Ожидая следующих инструкций умника, я не был готов к открывшейся панораме. Сразу за дверью тюрьма закончилась. Умник уничтожил половину здания, спасая наши шкуры. Сам корабль висел в 3 метрах от нас, приветливо сверкая входом. Я вновь наклонился и медленно потащился к кораблю. «Кэп, мы устареем и утилизируемся, пока дождемся вас», – пробурчала высунувшаяся наполовину змея. Ухватив за бронекостюм, техник ловко, но осторожно втащил нас внутрь. «Так, этих я забираю, состояние почти критическое». «Ты бы предупредил, что они без брони. Я бы запасную дала. Стоило спасать, чтобы самому их угробить. Эх, молодежь!» «Умник, забирай криптозавра!» – скомандовал я, игнорируя змею. «Пора убираться с этой планеты». «С этим могут возникнуть проблемы». Несмотря на то, что техник занимался пострадавшими, он не прекращал следить за окружающей корабль обстановкой. Несколько секунд назад в систему Радонии вошли 4 корабля класса крейсер. Либо мы валим сейчас, либо вообще не валим. Через 5 минут они будут на орбите. Мы можем привязать всех пассажиров к кораблю? Озадаченно спросил я. Игроки слишком быстро соориентировались и притащили тяжелые корабли на защиту планеты. Меня не было всего 10 минут. Тебе нужна надежда или честность? Змея оставалась с собой в любой ситуации. «Обну люк за трансом нафиг!» – зло прорычал я. Что-то в моем голосе змея не понравилось, поэтому она наконец ответила строго по существу. «Ответ отрицательный. Привязка к кораблю неосуществима по причине отсутствия на корабле духа планеты. Капитан, десантнику нужна помощь. Объем найденных предметов не позволяет разместить их в отсеке для ресурсов». «Нужна, значит, придем. Главное, чтобы не поздно». Пробормотал я про себя, устанавливая в бронекостюм новые блоки с ЭЛО. Лучевые пушки ополовинили весь запас энергии. «Готовь дроидов! Нужно забрать десантника и его добычу!» Корабль заложил вираж, приземляясь прямо у входа на склад. Стрелок расчистил пространство от назойливых квалианцев, позволяя мне и дроидам покинуть корабль. Входная дверь вспучилась изнутри, словно ожоговый волдырь на теле. Он рос быстро и вскоре лопнул, обстреляв нас кусочками стали. В образовавшейся дыре появилась морда десантника. Все три глаза носорога светились счастьем от качественного выполнения поставленной задачи. Добычу он свалил огромной кучей прямо у дверей. «Вперед!» – скомандовал я дроидом и сам влетел в дыру. Схватив первый попавшийся предмет, похожий на деталь двигателя, я потащил его на корабль. Следом за мной трусил десантник, держа в зубах квадрат неочевидного назначения. Свойства говорили, что это что-то А-класса. Но детально рассматривать добычу будем после. Техник разберется, что из сворованного можно будет поставить на корабль сразу, а что закинуть в трюм и молиться всем богам Галактионы, чтобы удалось уйти отсюда. Загрузка завершена. Хватило одной ходки дроидов, чтобы перетащить все награбленное. Я влетел на корабль, приказывая на ходу. «Экстренный взлет! Курс на кладбище кораблей! 30 секунд до прибытия!» Несмотря на бронекостюм, я прочувствовал все прелести резкого старта. Меня прижало к полу так, что я не смог сделать шага. «Что с пассажирами?» – заволновался я. Инерция при таком ускорении могла плохо сказаться на их здоровье, вплоть до перерождения. «Наберет нахлебников, а нам нянькаться!» Змея вернулась в нормальное настроение, не упустив момента пожаловаться на капитана. «Целые твои пассажиры!» Лежат в капсуле, восстанавливаются. Еще 20 секунд отдыхать будут. Отправь их потом в каюту. Я не смог сдержать улыбку. Если на мгновение забыть, что змея – обычный НПС, можно подумать, что за него играет сварливая бабенка. Непонятно как со своим характером, вышедшая замуж и все время недовольная супругом. То дверь не так приделает, то денег зарабатывает мало, то носки везде разбрасывает. Зато, случись что, горло перегрызет кому угодно, доказывая, что ее муж самый лучший. «Что нового?» Марина появилась спустя минуту. 4 крейсера маневрируют у Радонии. Пасут страшного и наглого пирата. Еще 50 альбенд крутятся у них под ногами. Несколько гильдий устроили здесь сходку, но пока не договорились, кто из них главный. Пару минут, думаю, нам подарят. Кладбище кораблей прямо по курсу. «Запасной бронекостюм готов. Быстро пакуйся и дуй на крейсер. Марин, я не знаю, как мы отсюда выберемся». «Крейсера какого класса?» «В и 1Б». Я сверился с данными. «Нам хватит». «Посмотрим. Держись возле корпуса. Особо ничего не предпринимай. Я сама разберусь. Дай только до дома добраться». «Они нужны сразу, как только ты окажешься на корабле. Все остальное вторично», — напомнил я про договоренность. «Будут тебе данные». Марина уже влезла в бронекостюм и подстраивала его под себя. «Спасибо, что вытащил. Антону можешь броню дать?» Я отрицательно покачал головой, не отвлекаясь от мониторов. Больше бронекостюмов у меня не было. Марина что-то еще хотела добавить, но пол под ней исчез, и девушка с криком вывалилась в космос, подавившись начатой фразой. Лапа-манипулятор поймала возмущенную пиратку и поставила на небольшую платформу, откуда мне погрозили кулаком. «Кладбище кораблей!» – провозгласила змея. «Зафиксировано нацеливание лучей блокировки гиперпрыжка. Зафиксировано нацеливание электромагнитной пушки. Зафиксирован запуск 25 торпед». Стыдно признаться, но вместо того, чтобы думать о летящих в меня торпедах, я глазел на кладбище. Каркушу забрал Лестран. Елрок еще ни разу не взрывался, так что бывать здесь раньше мне не приходилось. Кладбища как такового не существовало. Посреди космоса висела небольшая платформа с панелью управления. Капитаны кораблей с командами по очереди подходили к панели, набирали код доступа к кораблю, и он материализовывался сразу за платформой. Радостные игроки быстренько забирались внутрь и отправлялись на поиски приключений. Чтобы украсть что-то с кладбища, нужно было не только знать код, но и точную информацию о планете привязки и статусе корабля, уничтожен или нет. Алексеев возник целиком, словно с него сорвали покров. Огромнейшая махина А-класса была крейсером нового поколения. Открылся люк, и команда крейсера ринулась занимать свои посты. Прошло секунд 20, пока огромное чудовище зажглось огнями, возвещая о своем пробуждении. Вокруг крейсера появилось силовое поле, принявшее очень вовремя мой корабль под свою опеку. Марина начала отдавать долги. Торпеды приближались, и я максимально прижался к корпусу крейсера, надеясь на защиту большого брата. Раздался оглушающий рев, и все 25 торпед исчезли от слаженного выстрела лучевых пушек корабля моего партнера. Если не знать, что за всем вооружением крейсера стоит парнишка 14 лет, можно было бы подумать, что работает целая команда высококлассных профессиональных стрелков. Он был гордостью мелкой. Еще бы, сама его взрастила и выпестовала. Ночей не спала, прокачивая скиллы стрелка. Как только они забрали Антона, радостный голос Марины разорвал эфир на общей частоте. «Внимание всем!» — говорит командир крейсера Алексеев. «Объявляю эту систему зоной без оружия. Любой выстрел буду расценивать как акт неповиновения и сразу открываю огонь на поражение. Нужно было гасить меня на подлете, салаги!» Взорвавшийся ответной реакцией эфир показал, что джентльменов в этой системе было мало. Если основная масса честно слала мелкую по всевозможным направлениям, то эти единицы пытались образумить мелкое хамло и культурно объяснить несостоятельность ее требований. «У нас приказ императора. Мы не можем вас отпустить из системы, капитан Мелкая. Нам придется стрелять». Кажется, это были единственные предложения без матов. «Плохая попытка, ребята», – пробормотал я про себя, забавляясь цирком. «Мелкая сейчас порвет любого, кто тенью встанет между ней, свободой и кораблем». «Я все сказала. Хирург, мы уходим. Курс 2.2.0, скорость 20. Кто встанет на пути, бью без предупреждения. Свой курс я обозначила. Решайте сами, что вам дороже. Приказ императора или текущий класс корабля». Марина пропала из общего эфира, чтобы тут же вызвать меня по КПК для обсуждения стратегии. «Я могу погасить лучи блокировки, но на это нужно время. У меня нет гарантии, что аквалианцы не поторопятся и не восстановят центр управления полетами раньше срока. Нельзя попадать под ДБЛ. Второй раз у меня не получится его грохнуть. Уходим из системы, потом разберемся с лучами и обсудим координаты прыжка. Сейчас прыгать за пределы Империи нельзя. Одиночные крейсеры мне не страшны, но если нарвемся на слаженную гильдию, нас завалит. Держи данные, это полный отчет о битве. Отбой связи». Дав указание умнику следовать за крейсером, я набрал отдыхающего на Радонии советника. «Пират Мелкая передала мне информацию. Прошу принять загрузку. Проанализируйте данные. Если заговор квалианцев подтвердится, хотелось бы считать мою миссию выполненной». «Загрузку подтверждаю. Для анализа мне нужно время, полчаса. Качество сигнала ухудшается. Ты удаляешься от планеты?» «Да, примерно через минуту связь совсем пропадет». «Вряд ли квалианцы позволят пользоваться своими ретрансляторами», подтвердил я, увидев подсказку от умника. Так как разговор был с НПС, корабль мог принимать активное участие. «За минуту я не управлюсь», советник был недоволен. «Если данные не подтвердятся, я вернусь к императору ни с чем. Следовательно, вам закроют доступ в Империю». Я повторил про себя слышанное в эфире выражение, когда перед глазами мелькнуло оповещение, что задание обновилось. «Мне нечего больше делать на этой планете. Ждите, через 5 минут меня доставят к вам на корабль. Прекратите движение». Тон советника не подразумевал возражений. «Марина, у меня проблемы. Мне нужно дождаться советника. 5 минут». «У нас нет 5 минут», – зло бросила девушка. «С минуты на минуту в систему заявятся крейсера ведущих гильдий квалианцев, после чего можно самоликвидироваться. Биться против армады я не буду». «Если я уйду, потеряю очень вкусную цепочку заданий. Плюс потеряю доступ к Ганзе. Плюс... Да одни минусы будут, если я уйду сейчас». «Черт с тобой, ждем 5 минут, хирург, но медленно дрейфуем из системы. Не выходи из-под моей защиты, сейчас будет жарко. И еще, Если мы выберемся, я тебе больше ничего не должна за спасение и корабль. Отбой связи». Защитный купол Алексеева запылал насыщенным багрянцем, предупреждая всех о своей смертельной опасности. Эфир снова заполнился криками и руганью. Сопровождающие нас корабли ринулись прочь от Алексеева, но успели не все. Носовая часть Алексеева вспыхнула ярким солнцем, выплескивая в сторону ближайшего крейсера огненный шар, в половину его размера. Несколько торпед вырвались из крейсеров неприятеля и ринулись на перерез шару. Но он лишь поглотил их и увеличился в диаметре. Когда смертоносный заряд достиг вражеского корабля, Галактиона на мгновение зависла. Игровые сервера рассчитывали нанесенный ущерб и визуализировали картинку. То, что осталось от огромного крейсера, квалианских игроков, осталось на том же месте. Контакт с непонятным оружием не отбросил его на другой край галактики, не разрушил на атомы, не превратил в черную дыру. Солнце просто прожгло корпус насквозь, оставив идеально правильный тоннель огромного диаметра. Но Марина не спешила наслаждаться победой. В следующую секунду порядка 50 торпед покинули недра Алексеева, чтобы найти себе цель. Игроки на мелких кораблях отвлеклись на экзекуцию крейсера, чем и воспользовалась мелкая. Цена заминки была высокая. 50 ярких вспышек ознаменовали снижение класса у 50 кораблей. «Если через 2 минуты я не увижу корму ваших кораблей, атака повторится!» Сквозь гвалт оскорблений прозвучал холодный голос Марины, заставивший эфир умолкнуть. Игроки соображали быстро. Один за другим разведчики, фрегаты и даже альбенды разворачивались, просчитывая курс для гиперпрыжка. 3 оставшихся крейсера не спешили трогаться с места, видимо, договариваясь о совместной атаке на мелкую. «Получен запрос на стыковку!» В звенящей тишине голос умника прозвучал неожиданно и громко. Советник добрался всего за 3 минуты. Я отвлекся на его прием, и когда вновь посмотрел на экраны, система Радонии была пуста. Крейсера не договорились и поспешили удалиться. «Лови координаты, уходим отсюда», — приказала Марина, стоило кораблю отстыковаться. Приканец занял пассажирское место, погрузившись в себя. Анализ данных с корабля мелкой поглотил его внимание целиком. Умник запустил расчет прыжка, вывесив таймер обратного отсчета. И стало казаться, что нам удалось выбраться из этой заварушки. «Всем привет в этом чате!» — раздался в эфире голос окорока, и техник печально констатировал. «Корабль попал под луч запрета гиперпространства. В систему Радонии вошли 10 крейсеров». Тратить время на переговоры было не в духе Марины. Двигатели Алексеева зажглись, и корабль рванул вперед с такой скоростью, что я был вынужден сказать технику спасибо за своевременно обновленные двигатели. Только они позволили мне не отстать от партнера. «Мелкая, куда это ты собралась? Я к тебе душой и крейсерами, а ты мне корму подставляешь. Смотри, а то посчитаю за приглашение». Довольный шуткой и ситуацией, Окар громко заржал. «Если попридержишь коней и дашь мне спокойно уйти, я к тебе тоже крейсер разверну». Марина соизволила ответить, проигнорировав сомнительную остроту. «У тебя ко мне претензии?» «К тебе? Никаких. А вот к тому птенцу, что пользуется твоей благосклонностью. Имеется. Хирург! Будь мужиком, вылезай из-под бабской юбки, за тобой должок». «В общем, капитан крейсера Алексеев, вы можете беспрепятственно покинуть систему, как только уберете защитное поле с этого неопознанного летающего средства. Дальнейшая его судьба находится в юрисдикции Квалианской империи, или моей, я еще не решил». «И что, прямо без прощальных залпов меня отпустишь? Сбежавшую от твоих хозяев пиратку?» — с нотками недоверия уточнила Марина. И у меня неприятно засосало под ложечкой. Рука автоматом потянулась к кнопке самоуничтожения. Даже если на корабле вырубят всю электронику электромагнитным выстрелом, эта кнопка сработает. «Я тебя из принципа отпущу. Мне выгоднее иметь тебя в должниках. Могу себе позволить отпустить даму, а не воевать с ней». «Благородно, но сомнительно». «Мелкая, давай по-честному. Если бы квалианцы не отослали два моих крейсера, сидела бы ты сейчас в казематах, так что сами виноваты. Но хирурга оставь, зачем он тебе? У меня 10 крейсеров, 2 из них могут прыгнуть тебе на опережение. Что делать будешь? Недавнее представление впечатляет, но часто ты так стрелять не сможешь. Максимум еще 3 заряда. Я готов пожертвовать 3 крейсерами, а ты? Хирург, нам срочно нужно возвращаться на Зальву, возбужденно произнес советник, отвлекая меня от диалога, решающего мою судьбу. Вина квалианцев доказана. Император должен увидеть это своими глазами. Он объявит о войне. Задание «Разведывательная миссия» завершено. Вам надлежит явиться к императору приканцев за наградой. Спасительная мысль мелькнула в голове, и я ухватился за нее, надеясь, что приканец не откажет мне сразу. «Советник, я понял, что с пиратами вы не работаете. Что скажете, если черные паруса перейдут под знамена приканцев со всеми своими ресурсами и кораблями?» «Это очень интересное предложение», – заинтересованно ответил советник. «Глупо, конечно, отказываться от поддержки кланов такого уровня. Но боюсь только, что рассматривать запросы на смену империи мы не будем после объявления ноты протеста квалианцам. Если черные паруса не успеют подать заявку, помочь мы не сможем, ни мы, ни любая другая империя Галактионы. Черным парусам придется пробиваться с самого низа, доказывая их полезность для новых нанимателей. Никаких планет, никаких мест добычи. Они могут подать заявку вам сейчас, гарантировав значительный вклад в развитие империи. Например, примут активное денежное участие в восстановлении второго спутника Зальвы. Закинул я удочку и по красной мигающей лампочке понял, что советник ушел на переговоры с императором. Восьмой клан квиллианцев – не та сила, которой можно разбрасываться, особенно когда война на носу. Если они присягнут на верность Приканской империи сейчас, то император сделает исключение и примет их, заявил советник, даруя моей надежде на спасение крепость и опору. За это время я потерял нить переговоров между Мелкой и Окороком, но теперь это было неважно. «Мелкая, кончай базар!» «Подозрения подтвердились. Советник только что признал это. Ты все-таки будешь мне должна, если сделала, как я говорил». «Окорок, мое предложение все еще в силе. 10 миллионов игровых кредитов за информацию, которая стоит намного дороже. Еще и задевает интересы гильдии. Капитан Мелкая подтвердит, что я не блефую». «Да не вопрос, все успело, с меня причитается». Марина мгновенно соориентировалась в ситуации. «Окорок, информация, что тебе предлагает хирург, стоит дорого. Ты меня знаешь, я дорожу своей репутацией. Отпускаешь нас, платишь и радуешься». «Это что, новый развод?» – фыркнул лидер клана. «Без лоха жизнь плоха». «Внимание, иду на торможение», – произнесла в эфир Мелкая, и Алексеев резко отстал от меня. Я притормозил следом и вернулся под корму крейсера. Конечно, Мелкая шла на риск, позволяя кораблям противника взять нас в коробочку, но по-другому получить доверие главы черных было сложно. «Окорок, жду тебя на своем корабле. Хирург, присоединяйся. А то как дети малые. Верю-не верю, играемся». Спустя 10 минут в уютной каюте Алексеева расположились 5. Марина с Антоном, Окорок со своим заместителем и я. «Давай, вещай», — усмехнулся Окорок, подгоняя под себя кресло. Глава клана черных все еще считал, что он напрасно тратит время, но любопытство возобладало. Когда еще случится побывать внутри Алексеева и послушать, как тебя убеждают потратить 10 миллионов? «Предлагаю сделку. Сначала информация, и если ты признаешь ее стоящей, переводишь деньги и отпускаешь нас. Как видишь, риска для тебя нет». Я излучал саму доброжелательность и уверенность в себе. «А если не признаю?» Окорок недоверчиво переглянулся с заместителем. «То ославишься на всю Галактиону, как последний говнюк без чести и достоинства. Эту славу я тебе обеспечу», — обрадовала совершенно серьезная Мелкая. «Хреново гостей принимаешь, Мелкая. Желчью вместо чая подчуешь. Ну, давайте уже ваш секрет на мульоны. похохмил для вида окорок, но интуиция главы дала о себе знать. «Квалианцы пошли на сотрудничество с затранцами, нарушив все договоренности своего альянса. Приканцы получили этому неопровержимые доказательства, и как только советник вернется на Зальву, неважно, своим ходом или через перерождение, альянс объявит бойкот. Отношения между империями и так напряженные. Сейчас же начнется война». «И что?» — фыркнул окорок. «Квалианцы водились за трансами всегда. Все об этом знали, и никого раньше это не смущало. С чего вдруг сейчас война?» «Потому что раньше НПС уровня советника императора не получали приказа добыть неопровержимые доказательства лично для императора. Сечешь?» «Уверен, это новые сценарии. Смотри, как НПС реагирует на известные всем новости». Для убеждения я сбросил окороку и мелкой короткое видео, где всерьез возбужденный советник рассказывал о своих изысканиях в бортовом журнале Алексеева. Убедившись, что видео возымело должный эффект, я продолжил. «Теперь представь, окорок, сейчас у тебя 6 планет, хорошие связи в империи, собственные места добычи ресурсов, 8-е место в иерархии кланов. Но что будет, если против тебя выступят объединенные силы игроков других империй? Затранцы далеко, и они сильные. Игрокам нужен враг рядом, чуть мельче калибром. Чем ты не мишень?» «Это мы еще посмотрим. Пусть только явится. У меня найдутся аргументы», — сквозь зубы произнес окорок. Глава клана соображал быстро и прекрасно видел будущее. «Никто не спорит, что битва будет долгой и местами триумфальной. Но результат ты прекрасно представляешь сам. Квалианцев завалят, рано или поздно, но завалят. Игроки начнут бежать отсюда, как крысы с тонущего корабля. Но будет поздно. Ты лишишься всего. Смотри, специально для тебя расспросил советника о смене империи для наемников». Окороку и мелкой ушло второе видео с советником, на котором озвучивались условия перехода клана «Черные паруса» к приканцам. «Как видишь, переход из одной империи в другую строго регламентирован. Ты физически не успеешь переместить все свои активы от квалианцев. А теперь попробуй сказать, что я не заслужил свободу и свои 10 миллионов. Особенно, когда я за тебя похлопотал перед проканцами и выбил гарантии. Держи доказательства моего хорошего к тебе отношения». Я скинул последнюю видеозапись, где советник от лица императора подтверждал переход черных парусов в Приканскую империю, если они подадут сейчас заявку. Непроницаемый шлем бронекостюма не позволил мне увидеть реакцию главы. Оставалось ждать, когда он закончит обсуждение ситуации со своим кланом и заместителями. Марина в это время активно общалась с Антоном, не обращая на нас внимания. «Я не успею продать все активы, пока вы летите на Зальзу». Окорку потребовалось минут 5, чтобы вернуться к разговору со мной. Я даже начал беспокоиться. «Мне нужно 3-4 часа. «Не вопрос». Мне на помощь пришла Марина, ибо я не представлял, как можно уговорить советника повременить с докладом. «Если ты сможешь заинтересовать советника, нужное время он тебе подарит». «Чем? Выложите еще 10 миллионов?» «Я еще не понял, в какую сумму мне обойдется восстановление спутника Зальвы за переход к проканцам», – проворчал окорок. «Здесь не нужны. У меня другая мысль. Ты сам сказал, что все знают о затрансах. Помоги найти корабль, который меня подбил, пообещай его советнику, и он с радостью подождет сколько надо. Это еще больше убедит проканцев в необходимости разорвать отношения с квалианцами». «Хочешь поквитаться моими руками?» Окорок мгновенно понял, куда клонит мелкая. «Не без этого. Он напал сзади, погасил пушки. Я только и успела что долбануть по нему 20 торпедами и моей любимой разработкой. Затранец сейчас где-то чинится у ваших. Вот обеспечь мне и хирургу безопасность, заплати за доступ к параканцу, советник твой. Я дорожу своим именем, чтобы позволять разной гадости гасить себя на моем же рейде. Хирург, ты с нами?» «Без меня. Я столько награбил на Радонии, что надо залечь на дно и разобраться, что прилипло к рукам. И лезть на затранца, который умудрился тебя загасить, не хочется. Давайте вы сами как-нибудь». «Я согласен с условиями», — решился окорок, поставив все на карту. «Тащи сюда советника». «Нет, дорогой», — плотоядно улыбнулась мелкая. Вначале мы составим договор и заверим его у советника. Ненавижу сюрпризы. Антон, покажи нашу заготовку». Вот она, оказывается, чем занималась, пока я томился в ожидании. Что ж, иногда мне не хватало такой женской предусмотрительности.